Я не помню. Постарайся, Роб. Я думаю, что сейчас ты готов к разговору. Что твой дядя с тобой сделал? Ты мне расскажешь? Наступила долгая пауза. Только я решил его загипнотизировать, как он сказал, настолько слабо, что я едва мог его расслышать. Я спал на диване в гостиной. В первую ночь моего пребывания там он спустился вниз и разбудил меня. Зачем он тебя разбудил? Он хотел лечь рядом со мной. И он сделал это? Да, я не хотел, чтобы он это делал. Для нас двоих на диване не было места, но он все равно лег ко мне. Что произошло? Он засунул руку в мою пижаму. Я все время повторял «нет», но он не слушал. Меня вдавило в спинку дивана, и я не мог пошевелиться. Что он сделал? Он облизал мое лицо своим большим языком. Затем долго трогал меня до тех, пока... Пока что, Роб? Пока не получил большего. Что ты об этом думал? И я был напуган, не понимал, что происходит, не знал, что делать. Что было дальше? В конце он встал и ушел. Просто взял и ушел? Он сказал, что если я проболтаюсь об этом кому-нибудь, он убьет моего котенка. Что еще? Моя пижама снаружи была липкой и холодной, не знаю почему. Куда он пошел? Он вернулся наверх. Это когда-нибудь повторялось снова? Почти каждую ночь. Я привык к тому, что он находился наверху и молился, чтобы дядя Дэйв не спускался. Это всегда происходило одинаково? Нет. Иногда он опускал свой рот вниз и прикасался им прямо туда. Затем он... Я знаю, это трудно, Роб, но ты должен постараться рассказать мне все остальное. Он хотел, чтобы я прикоснулся своим ртом к нему. Папочка, помоги. И ты сделал это? «Нет», — я сказал, — «нет, я не буду этого делать». «И после этого он оставил тебя в покое?» «Нет, на следующий день он убил моего котенка, взял и свернул ему шею». «У тебя на глазах?» «Да». «Что еще?» «Он сказал, что сделал это, потому что я отказался делать то, что он хочет». «Он вернулся той ночью?» «Да». «И ты сделал это?» «Нет, я не знаю, я ничего не помню. Что следующее ты помнишь? Он возвращался почти каждую ночь, но я не думаю, что он беспокоил меня. Я всегда спал. Ты был способен уснуть, зная, что твой дядя придет к тебе приставать? Не совсем. Я никогда не спал, пока он спускался вниз и садился на диван. Так что не думаю, что после этого он многое себе позволял. Где все эти ночи находилась твоя тетя Кэтрин? Чаще всего она оставалась наверху. У нее было больное сердце, но иногда мне казалось, что я вижу ее сидящей на лестнице. И раз или два я ее слышал. Что она говорила? Ничего. Она просто издавала странные звуки, как будто задыхалась. И это продолжалось до тех пор, пока твой отец не вернулся из больницы домой? Да. Еще они убили собаку. Какую собаку? Не знаю, дворнягу, кажется. Они закололи ее ножом. Зачем? Сказали, если я расскажу, то со мной произойдет то же самое. Дядя Дэйв меня придушит, а тетя Кэтрин проткнет ножом. Ты когда-нибудь рассказывал кому-то? Никогда. Ладно, Роб, давай немного передохнем. С явным облегчением он громко вздохнул. Спасибо, что рассказываешь мне все это. Ты в порядке? Не знаю, кажется. Он снова начал гладить кота. Я дал ему минуты на отдых. После этого я должен был отправить его назад в палату, но знал, что Прот, несмотря ни на что, может покинуть нас в любой момент. «Роб, сейчас я хотел бы ввести тебя в гипноз. Ты не против?» Его плечи тяжело опустились. «Я думал, мы закончили на сегодня». «Почти». Он посмотрел налево, потом направо, словно пытаясь найти выход. «Хорошо, если ты думаешь, что это поможет». Как и прежде, он не вошел в транс сразу, как это всегда делал Прот. А погружался в него осторожнее, все время борясь. Убедившись, что он заснул, я заставил его вернуться в прошлое. На этот раз к его 5-му дню рождения. Он описал торт, вспомнил, как задувал все свечи. Но он не хотел рассказывать мне о загаданном желании, потому что, как он торжественно мне сообщил, оно не сбудется. Это было некоторое время спустя, после того, как его отец был ранен в скотобойне и попал в больницу. а маленькому Робину, его детское имя, предстояло на несколько недель переехать к своему дяде Дэйву и тете Кэтрин. Такая перспектива его не огорчала. Казалось, ему нравились старшие братья и сестры матери, которые подарили ему на день рождения котенка. Его сестер отвезли другой сестре в Биллингс. «Ладно, Робин, ты находишься в доме своих тети и дяди, и сейчас тебе пора в постель. Где ты собираешься спать?» «Тетя Кэтрин разложила для меня диван. Мне нравится. Запах странный, но он мягкий и теплый». «Хорошо. Сейчас ты пойдешь спать?» «Да». «Где котенок?» Дядя Дэйв отнес его на кухню. «Ясно. Что происходит теперь?» «Я просто лежу, слушаю сверчков. Мяукает котенок. Ой, здесь кто-то есть. Это дядя Дэйв. Он пытается залезть ко мне в кровать, толкает меня. Он собирается спать с тобой?» «Похоже, что так. Но здесь и так слишком тесно. Он толкает меня на спинку дивана. Обхватывает меня своими руками. Он трогает меня. Нет, дядя Дэйв, не делай этого. Он засунул свою руку в мою пижаму, щупает мою штуку. Дядя Дэйв, пожалуйста, не надо, я расскажу». Что он на это ответил? Пятилетний Роберт заплакал. Он сказал, что если я это сделаю, он убьет моего котенка. «Все в порядке, Робин. Он уже закончил. Вернулся наверх. Передохни немного». Он продолжал рыдать, пока не перешел к тихому хныканью. «Ладно, Робин, теперь прошла одна неделя, и ты ложишься на диван. Что ты чувствуешь?» «Я очень боюсь. Он спускается вниз. Я знаю, он спускается. Я не могу спать. Я так напуган». «Где твой котенок?» «Он убил его, убил. Я думаю, он и меня собирается убить». Его трясло. «Пожалуйста, дядя Дэйв, пожалуйста, Господи, помилуй, не делай этого сегодня». «Он ложится на диван?» «Нет, он стягивает с меня одеяло. Я держу его, но он слишком силен. Теперь он снимает свою пижаму. Не хочу это видеть. Я иду спать». Он крепко закрыл глаза. «Робин, ты спишь?» «Робин». Его глаза снова открылись, но выражение страха исчезло, заменив его ненавистью. Сильной, жгучей ненавистью. Все его мускулы напряглись. Он ничего не сказал. «Роб?» «Нет», — ответил он сквозь зубы. «Кто ты?» Он зашаркал ногами. «Гарри?» Я был ошеломлен. Не потому, что появилось еще одно альтер-эго, а потому, что сразу понял, каким дураком я был, не подумав, что могли быть и другие, о ком я до сих пор не знал. Возможно, наблюдающие и слушающие все случившееся. «Гарри, пожалуйста, скажи мне, что происходит?» Ноги перестали шаркать. Он стоит на коленях возле дивана, тыкает своей штуковиной мне в лицо. Он хочет, чтобы я взял ее в рот. «Ты делаешь это?» «Я должен, иначе он убьет Робина. Но я тоже его убью. Если он хоть что-то сделает Робину, я его убью. Я ненавижу его, я его терпеть не могу. Я ненавижу его поганую штуковину, я откушу ее, если он причинит Робину вред. А потом я убью его. Убью. Убью. И ее тоже, эту жирную свинью». Он выглядел так, как будто представлял себе каждое слово. «Хорошо, Гарри, теперь все закончилось. Дядя Дэйв и тетя Кэтрин поднялись наверх. Вы остались одни, ты и Робин». Гарри сидел в кресле и яростно отплевывался, враждебно глядя вслед медленно поднимающийся вверх по лестнице паре. «Гарри, слушай внимательно. Сейчас ты уснешь». Я подождал, пока он успокоится и закроет глаза. Спустя минуту я прошептал. «Все хорошо, Робин. Уже утро. Робин, просыпайся». «М? Это ты, Робин?» «Да». «Пора вставать». «Угрюмо. Я не хочу вставать». По крайней мере, ужасные подергивания прекратились. «Понимаю. Все нормально. Просто отдохни там немного. Сейчас мы перенесемся вперед. Ты становишься старше. Тебе 6. Теперь тебе 7. Теперь 10. Теперь 16, 20, 25, 30, 35, 38. «Роб?» «Да?» «Как твои дела?» «Не ахти». «Ладно, сейчас я тебя разбужу. Я сосчитаю в обратном порядке от 5. Когда я дойду до 1, ты полностью проснешься и будешь отлично себя чувствовать. 5, 4, 3, 2, 1. Я щелкнул пальцами. «Привет, Роб. Как ты себя чувствуешь?» В ответе я не нуждался. Возможно, он чувствовал себя хорошо, но выглядел больным и измученным. Теперь я могу вернуться в свою палату? Конечно. И Роб. Да? Я встал, положил свою руку ему на плечо и проводил его до двери. Он все еще держал кота. Я думаю, худшее уже позади. Все будет хорошо. Ты правда так думаешь? Да, правда. Думаю, в течение одной или двух бесед мы во всем разберемся. После этого ты сможешь выздороветь. Он звучит слишком чудесно, чтобы быть правдой. Это правда. И когда тебе станет лучше, будет абсолютно естественно, что прот исчезнет. Ты перестанешь в нем нуждаться. Надеюсь, что нет. Не думаю, что он надолго здесь задержится, независимо от происходящего. У тебя есть какая-то идея? Ты снова напираешь, тренер. Он не знает. Да и я тоже. Прот. Роб просто возвращался во второе отделение. Он пожал плечами и направился к двери. Прежде чем ты уйдешь, скажи мне, есть ли на Капексе растлители малолетних? Нет. Как нет и растлителей взрослых. Во вторник утром приехал один из самых выдающихся в мире психиатров, чтобы провести день в МПИ, встречаясь с преподавателями и сотрудниками, а также представить семинар на тему современных исследований в своей области. Я никогда не встречал этого человека прежде, хотя и прочитал большинство его книг, в числе которых невероятно популярная «Светлая сторона психического расстройства». Слушал его доклады на национальных и международных конференциях и теперь с нетерпением ждал этой редкой возможности. Он вошел в больницу, одетый в цилиндр и фрак, его фирменный костюм. Ему уже за 80, но выглядит он на 20 лет моложе. Он держит себя в форме, пробегая 7 миль каждое утро перед завтраком, отжимаясь 50 раз после обеда и плавая по часу каждый вечер перед ужином. Он спрашивал каждого встречного, где находится бассейн. К сожалению, в Манхэттенском психиатрическом институте такого сооружения нет. После этого я его не видел, отчасти потому, что пропустил утреннюю кофейную конференцию, наш гость пил грейпфрутовый сок, чтобы навестить Рассела, который находился в лазарете, по-видимому, страдая от истощения. Казалось, он чувствовал себя нормально, за исключением того, что он все еще проповедовал о надвигающемся конце света. Я сказал Чаку понаблюдать за состоянием Рассела, но он был удивлен, узнав, что тот болен. «Не волнуйтесь», — заверил он меня. Он вне опасности. Он боялся, что его отправят в Колумбийскую пресвитерианскую больницу для дальнейшего обследования и тестирования. «Делай то, что считаешь нужным», — сказал я. «Я не хочу потерять его». Прежде чем покинуть клинику, я заглянул к Расселу, чтобы весело помахать ему на прощание и застал его рыдающим. Я вошел, спросил его, в чем дело. Он ответил. «Когда я попаду на небеса, надеюсь, у них будут там гамбургеры субботними вечерами». Мне кажется, что я впервые слышал от него что-то, что не было цитатой из Библии. Моя очередь поговорить с великим клиницистом, чьи книги занимают особое место на полках моего кабинета, подошла в 2 часа. Он заскочил в мой кабинет с бодростью ребенка, возможно, благодаря отжиманиям, проглотив несколько витаминов и тотчас, сидя в своем кресле, уснул. На мгновение мне показалось, что он умер, но при тщательном изучении я увидел, что его грудь движется под галстуком. Не желая мешать ему, я выскользнул, позволив ему немного вздремнуть. Лишь позже я узнал, что он зашел в кабинет к каждому. Вероятно, он берег свои силы для назначенного на 4 часа семинара. Когда я вернулся, чтобы разбудить его и проводить в кабинет Бимиша, он закончил предложение, которое начал говорить перед тем, как задремать, и выпрыгнул из кресла, словно 20-летний. Мне было трудно поспевать за ним, пока он летел вниз по коридору. Имея час свободного времени до семинара, я решил потратить его на прогулку по саду, где я наткнулся на Лу, тяжело пыхтящего неподалеку. Я не видел его пару недель и пришел в ужас от количества набранного им веса. Его брюки для беременных растянулись до предела. Ярко-желтая кофта растянулась и упала на вздувшийся живот, подобно лепесткам гигантского подсолнуха. Создавалось впечатление, что он буквально кормит собственные иллюзии. Он сдул с глаз несколько волосинок. «Если бы я знал, что все так будет, я бы никогда не стал матерью», — простонал он. Казалось, он что-то перебирает. Нить паутины, как я полагал. Я заметил Дастина, медленно семенящего вдоль дальней стены. Обычно в конце дня он был наиболее возбужден. Я услышал, как Лу сказал. Почему бы вам сегодня не дать Дастину перерыв и не подержать его родителей подальше от него? Они хорошие люди, Лу. Они просто навещают его. Они сводят его с ума. Сразу после этого Милтон покачнулся на своем потрепанном одноколесном велосипеде, жонглируя несколькими изюминками, и пробормотал себе под нос. И я сказал маэстро: «Нет, спасибо, я хочу услышать всего Рамиде, или не услышать его вообще». С другой стороны, ко мне подошла Вирджиния Голфарб и напомнила о предстоящем семинаре нашего уважаемого гостя. Я проводил ее до амфитеатра. Когда все расселись, и Виллерс в самой лестной форме представил нашего гостя, он выпрыгнул из своего кресла и поднялся на трибуну. К сожалению, когда освещение потускло для демонстрации его слайдов, великий человек снова заснул. Он стоял и тихонько похрапывал в передней части помещения, подобно старой лошади, одетой в цилиндр. Киномеханик, один из наших молодых смышленых сотрудников, как ни в чем не бывало, продолжил слайд-шоу, которое и так прекрасно демонстрировало всю информацию. Когда все было кончено и зажегся свет, наш оратор проснулся, закончил свою речь и поинтересовался, есть ли вопросы. Вопросов ни у кого не было. Возможно, все, как и я, задумались о функциональных способностях пожилых джентльменов, которые наводняли залы Конгресса и Верховного Суда Соединенных Штатов. Так сказать, засыпая над переключателем, в то время как мимо проезжал поезд. Освежившись после дремоты, наш уважаемый коллега пошел часок поплавать в местном бассейне, прежде чем снова прикорнуть во время ужина в одном из лучших ресторанов Манхэттена. Виллерс, жена которого все еще была больна, отпросился домой и оставил меня одного разбираться с проблемами. Каким-то образом ему удалось поджечь свое меню от пламени свечи, а спустя какое-то время его голова упала в тарелку с пюре с очень молодым нежным сладким горошком в несоленом сливочном соусе с веточкой майорана и укропа. После того, как помог ему поесть, я наконец засунул нашего дремлющего гостя в такси и отправил в аэропорт. Его лоб так и остался перепачканным едой. Он бойко дошагал до терминала, но улетел ли он домой или нет, можно только гадать. Когда мы отъехали, я изумился достижениями нашего знаменитого друга, большинство из которых, должно быть, произошли, пока он крепко спал. Мне стало интересно, не появится ли у него значительно больше энергии, если он прекратит держать себя в такой отличной форме. Беседа 27. В среду, сразу после полудня, перед моей следующей встречей с Робертом, я перекусил с Жизель, чтобы просто проверить связь. Она упомянула, что офтальмолог, насколько она знала, был крайне заинтересован доказать или опровергнуть способность прота видеть ультрафиолетовый свет. Я ответил, чтобы она ненадолго отложила эту затею. Возможно, прот скоро покинет нас, а работы осталось еще слишком много. Именно поэтому он и должен увидеть прота как можно скорее. Я сказал, что дам ей знать, когда подвернется удобный случай. К сожалению, она не смогла рассказать мне о проте ничего нового. В действительности, она жаловалась, что он проводит с ней меньше времени, чем раньше. Поэтому она попросила копии и записи наших последних нескольких бесед. Мне было жаль ее. Она стала мне как дочь, но я отказался позволить ей прослушать запись. «Почему?» – возмутилась она. «Разве этого не будет в вашей книге? Когда весь мир узнает все, что он сказал во время этих бесед?» «Не весь. К тому же, почему ты так уверена, что я собираюсь написать еще одну книгу?» «Потому что вы хотите уйти в отставку. По крайней мере, ваша жена хочет, чтобы вы это сделали. В книгу это не попадет. Это могло бы помочь. Возможно. Но я все равно не могу рассказать тебе. Ты знаешь, что существует врачебная тайна. Если я напишу книгу, то скрою все настоящие имена пациентов». Ее щека раздулась от заполнившего ее бутерброда. «Так не говорите мне, кто на записях. Почему бы тебе не попросить прота рассказать о беседах? Кажется, у него отличная память». «Я пробовала». «Что он сказал?» «Он не хочет выдавать ваши тайны». «Что это значит?» «Я думаю, он знает вас как облупленного». «Да там особо и нечего знать», — ответил я, смутившись. «Он сказал, что все мы имеем множество секретов, которые не хотим никому рассказывать». «Но он, наверное, прав». «Да, как и во всем остальном. На самом деле, это была идея Прота, чтобы я прослушала запись. Он сказал, что я смогу помочь Роберту гораздо больше, если узнаю, что происходит. В моем ухе прожужжал пенсионный жук. «Я подумаю об этом», — сказал я ей. Роберт вошел на свою 27-ю беседу с нехарактерной для него улыбкой на лице. Не ухмылкой Прота, а настоящим оскалом. Впервые ему действительно не терпелось поговорить. Он даже не взял с собой кошку. «Роб, ты готов рассказать мне о Салли и Ребекке?» Улыбка сузилась, но он ответил. «Да, думаю, готов». «Хорошо. Мы остановимся, если ты начнешь чувствовать себя некомфортно». Он кивнул. «Роб, почему ты уверен, что не ты отец Ребекки?» «У нас с Салли никогда не было секса. Полового акта». «А что было?» «Мы просто целовались, обнимались. Это все, что мы делали». «Даже после того, как вы поженились?» «Да». «Ты когда-нибудь обнаруживал себя без одежды?» «Иногда». «Как ты думаешь, почему это происходило?» «Она сползала во время поцелуев и ласк». «Но после этого ничего не было?» «Нет». Внезапно Роберт засомневался. Он посмотрел на свои ноги. «Как дела?» «Я в порядке». «Ты знаешь, что такое секс? Как это происходит?» «Сконфуженно. У меня есть смутное представление». «Но вы никогда им не занимались?» «Нет». «Салли была не заинтересована?» «О, да, еще как заинтересована». «Разве ты не хотел заняться с ней любовью?» «Да, нет. Я не знаю, мы никогда...» «Ладно, давай не будем больше тратить время. Если ты готов, я хотел бы снова тебя загипнотизировать». Он отвел взгляд. «Роб, скорее всего, это будет последний раз. Мы почти вплотную подошли к сути твоих проблем. Ты мне доверяешь?» Он сделал глубокий вздох и резко выдохнул. «Да». «Хорошо. Теперь ты готов?» Он снова вздохнул и кивнул. Медленно, постоянно брыкаясь и царапаясь, он впал в транс. Я вернул его в 9 июня 1975 года. «Роб, вы с Салли только что поженились. Ты помнишь этот момент?» «Конечно. Там были наши семьи, и нас прекрасно обслуживали». «А после этого?» «Потом на цокольном этаже церкви была праздничная вечеринка. Торт, пунш, немного кешью, голубые конфеты в маленьких серебряных блюдцах». «Хорошо. Вечеринка закончилась. Что происходит сейчас?» «Люди нас фотографируют». «А потом?» «Мы покидаем церковь. Все осыпают нас рисом, пока мы сбегаем вниз по ступенькам к машине». «Вы купили машину?» «Да, Ford Fairlane, 57-го года». «Где вы взяли деньги?» «Мы использовали наши свадебные деньги в качестве первого взноса». «Продолжай». «Мы уезжаем». «Куда вы направляетесь?» «У нас не так много денег для медового месяца, поэтому мы просто едем кататься по стране». «Прекрасный весенний день. Чудесно, что Салли рядом со мной, и ее голова у меня на плече». «Я уверен в этом. Хорошо. Сейчас ранний вечер. Где вы теперь?» «В Хилтон Хаус». «Что такое Хилтон Хаус?» «Это замечательный ресторан в Мароне, в 50 милях от Гуэлфа». «Как ужин?» «Потрясающе. Лучшее, что мы когда-либо ели». «Что вы едите?» «Лобстера. Мы никогда не ели его раньше». «Хорошо. Ужин закончился. Куда вы направляетесь теперь?» «Мы едем домой». «Где находится ваш дом?» «В Гуэлфе, в трейлерном парке под названием Restful Heaven». «У вас есть трейлер?» «Салли предпочитает называть его передвижным домом». «Он ваш или вы арендуете его?» «Это подарок от семьи Салли». «Хорошо, вы дома, что происходит?» «Мы заходим внутрь. Я забыл перенести Салли через порог, поэтому мы возвращаемся назад. Я поднимаю ее и несу внутрь. Она целует меня». «Что ты видишь теперь, когда ты внутри?» «Кто-то положил упаковку памперсов на кухонный стол. Думаю, решили подшутить». «Салли беременна?» «Да». «Кто-то знает об этом?» «Наверное, все». «Ты имеешь в виду в округе?» «Да». «А отец знает?» «Я не знаю, кто отец. Возможно, Салли сказала ему. Мы никогда не говорили об этом». «Что происходит сейчас?» «Начинает смеркаться. Я не устал, но Салли хочет лечь в постель». «Она ложится?» Да, она в нашей маленькой ванной. Теперь она выходит. Она одета в шелковую ночную рубашку. Пока она была там, я снял с себя одежду и лег в кровать. И Салли легла с тобой? Да, сейчас она прыгает на кровати и смеется. Как ты к этому относишься? Я боюсь. Чего ты боишься? Мы никогда не занимались сексом. Я никогда не делал этого ни с кем, за исключением... Да, я знаю о дяде Дэйве. Нет ответа. Все в порядке. Что происходит сейчас? Салли прижимается ко мне. Гладит рукой мою голую грудь. Целует мое лицо и шею. Внезапно я почувствовал сильную сонливость. Я засыпаю. Роб, ты спишь? Ты шутишь? В такой-то момент... Его поведение резко изменилось. Он насторожился, сильно вытаращив глаза, и казался очень возбужденным. Но это был не Прот и не Гарри. Кто ты? Не бойся, Пол здесь. Пол? Ты Пол? Что ты здесь делаешь? Помогаю. Как ты помогаешь? Салли дико возбуждена, я нужен ей, как и Робу. Робу? Почему ты нужен ему? Я показываю Робу, как заниматься любовью со своей женой. Но он спит. Да, он всегда так делает, но это не моя проблема. Он повернулся и начал издавать чмокающие звуки. Ладно, Пол, прошел час. Все закончилось. Салли спит. Что ты делаешь сейчас? Просто лежу. Голова Салли у меня на плече, а крепко спит. Я могу слышать, как она дышит, чувствовать ее дыхание. Это что, запах лобстера? Разве ты не чувствуешь сонливость? Немного, я просто буду лежать и наслаждаться этим, пока не усну. Он улыбался. Сколько раз это случалось прежде? Не слишком много до сих пор. Укромное место найти сложно. Пол, ты отец ребенка Салли? Он начал щелкать пальцами. Как ты догадался? Это было не так уж сложно. Скажи мне, ты можешь слышать все, что происходит с Робом? Конечно. Он знает о тебе? Неа. Как часто ты выходишь? Только тогда, когда я нужен Салли. Почему не в другое время? Зачем? У меня и так довольно выгодная сделка, ты так не считаешь? С твоей точки зрения, полагаю, что да. Хорошо, еще один или два вопроса. Валяй. Щелк, хруст. Когда ты впервые появился? Кажется, Робу было 11 или 12. Он нуждался в мастурбации? Он возбуждался всякий раз, когда у него был стояк. Ладно, и последнее. Ты знаешь о Гарри? Конечно, противный маленький ребенок. Хорошо. Ты лежишь какое-то время. Становится поздно. Ты засыпаешь. По-прежнему улыбаясь, он закрыл глаза, и звук щелкания пальцев замер. Сейчас утро. Время просыпаться. Его глаза открылись, но он больше не улыбался. Роб, это ты? Он зевнул. Да, сколько времени? Еще рано. Салли с тобой? Шш. Она спит. Боже, как она прекрасна. Я понизил голос. Уверен, что так и есть. Теперь мы переместимся вперед во времени. Представь себе календарь, страницы которого быстро переворачиваются вперед. Год 1975, 80-й, 85-й, 90-й, 95-й. Мы возвращаемся в настоящее. 13 сентября 1995 года. Ты понимаешь? Понимаю. Я разбудил его. Он выглядел усталым, но не настолько измученным, как после прошлой беседы. Роб, ты помнишь что-то из того, что только что произошло? Ты собирался меня загипнотизировать? Да. Ты сделал это? Ага. И я думаю, что теперь мы почти полностью собрали все части пазла. Рад слышать это. Казалось, он почувствовал огромное облегчение, хотя пока и не знал, как выглядит полученная картинка. Сейчас я расскажу тебе то, что может сильно тебя встревожить. Пожалуйста, всегда помни, что я пытаюсь помочь тебе справиться с твоим вполне понятным горем и смятением. Я знаю. И помни, что ты можешь сказать или сделать все, что приходит тебе на ум. Здесь ты в своем безопасном убежище. Я помню. Хорошо. Большинство из того, что мы узнали о твоем прошлом, удалось получить с помощью гипноза. Потому что когда человек находится под гипнозом, он способен вспомнить многие события, которые подавляло его сознание. Ты понимаешь? Думаю, да. Отлично. Я загипнотизировал тебя несколько раз, и каждый раз ты рассказывал мне о каких-то событиях из своего прошлого, о которых ты сознательно забыл. Прежде всего, потому что они были слишком болезненны. Казалось, на мгновение Роберт замер, а потом неожиданно оттаял. Тогда мне стало ясно, как сильно он хотел выздороветь. Я ощутил огромное удовлетворение. «Когда-нибудь я дам тебе послушать записи всех бесед, которые у нас были. Сейчас же я просто хочу обобщить все, что мы узнали к этому моменту. Если тебе покажется это слишком грубым, просто останови меня, и мы поговорим об этом в другой раз. Я доверяю тебе. Пожалуйста, ради Бога, скажи мне, что случилось». Я рассказал ему всю историю, начиная с того, как он обжег об печку руку, о неуклюжей корове, о несчастном случае, произошедшем с его отцом, и его последующей госпитализации, и о дяде Дэйве и тете Кэтрин. Он очень внимательно слушал до тех пор, пока дядя Дэйв не спустился по лестнице. В этот момент он крикнул «Нет!» и закрыл лицо руками. Мгновение спустя он поднял голову. Я был уверен, что это будет Прот или, возможно, еще кто-нибудь. Но это все еще был Роберт. Как раньше говорили в кино, он миновал кризис. Он попросил меня продолжить. Я рассказал ему о Гарри. Он покачал головой, словно не веря, но потом кивнул мне, чтобы я продолжал. Я затронул тему смерти его отца и нескольких первых появлений Прота, вплоть до его юношеских лет в средней школе и первого свидания с Салли, ее беременности, их свадьбы и Пола. Он снова покачал головой, но на этот раз просто смотрел в пространство, будто отслеживая логику всех событий. «Пол, поганый ты сукин сын!» — выпалил он, прежде чем разразиться громкими рыданиями. Я ожидал услышать это. «Пол, отец твоего ребенка. Это я уже понял. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю?» «Что ты имеешь в виду?» «На самом деле, это ты отец ребенка. Пол — это ты, как и Гарри. Так же, как веришь ты этому или нет, и Прот. Это довольно трудно переварить. Думаю, ты справишься. Я сделаю копию всех записей и хочу, чтобы ты их прослушал. Ты сделаешь это?» «Да». «Хорошо. Будет лучше, если ты сделаешь это здесь и оставишь Прота снаружи. В пятницу утром у меня нет никаких встреч с пациентами. Я могу попросить Бетти привести тебя ко мне. Ты успеешь прослушать первые 3 или 4 беседы? Если это сработает, позже можешь прослушать и все остальные. Я постараюсь. Еще я дам тебе почитать кое-какие материалы. Несколько заметок о множественном расстройстве личности.